Между последователями греческого вероисповедания русские были самыми могущественными, самыми невежественными и самыми суеверными. Их первосвятитель, кардинал Исидор, поспешил из Флоренции в Москву для того, чтобы подчинить независимую нацию римскому игу. Но русские епископы получили свое образование на Афонской горе, а монарх и народ держались богословских понятий своего духовенства. Они были скандализированы титулом, пышностью и латинским крестом папского легата, друга тех нечестивых людей, которые брили свои бороды и совершали богослужение с перчатками на руках и с кольцами на пальцах. Исидор был осужден собором, его заключили в монастыре, и этот кардинал с величайшим трудом спасся из рук свирепого и фанатического народа. Русские отказали в пропуске римским миссионерам, намеревавшимся обращать в христианство живших по ту сторону Танаиса, Дона, язычников, а их отказ был основан на убеждении, что идолопоклонство менее преступно, чем раскол. Они извиняли богемцам их заблуждение ради их отвращения к папе. И греческое духовенство отправило к этим кровожадным энтузиастам депутацию из желания снискать их дружбу. Между тем, как Евгений гордился соглашением с греками и их обращением в православие, у него вовсе не было приверженцев вне городских стен Константинополя, или, вернее, вне Константинопольского дворца. Рвение палеолога было возбуждено личными интересами. Оно скоро охладело от встреченного им сопротивления. Попытка силою изменить национальную религию угрожала опасностью и его жизни, и его короне, а благочестивые мятежники, конечно, нашли бы защитников и вне государства, и внутри его. Его брат Димитрий, хранивший в Италии благоразумное молчание, которое сделало его популярным, был готов обнажить свой меч за защиту религии, а турецкий султан Мурат был и недоволен, и встревожен кажущимся примирением греков с латинами. Султан Мурат или Амурат жил 49 лет, а царствовал 30 лет, 6 месяцев и 8 дней. Он был монарх справедливый и храбрый, с высокой душой, терпеливый в трудах, ученый, снисходительный, религиозный и милосердный. Он любил и поощрял как ученые занятия, так и всех тех, кто отличался в какой-нибудь сфере научных познаний. Он был добрым императором и великим полководцем. Никто не одержал более многочисленных или более решительных побед, чем Мурат. Только Белград устоял против его нападений. В его царствование солдаты всегда были победоносны, а граждане богаты и спокойны. Когда он завоевывал какую-нибудь страну, его первой заботой была постройка мечетей и караван-сараев, госпиталей и училищ. Он ежегодно давал по 1000 золотых монет потомкам пророка и отсылал 2500 благочестивым людям, жившим в Мекке, в Медине и в Иерусалиме. Эта характеристика выписана из произведений историка Отаманской империи. Но похвалы раболепных и суеверных людей нередко расточались самым отвратительным тираном, а добродетели султанов нередко оказывались пороками, самыми полезными для них самих или самыми приятными для их подданных. Народ, незнакомый с равную для всех пользой свободы и владычества законов, может быть ослеплен выходками самодержавной власти. Жестокосердие деспота он может принять за правосудие, расточительность за щедрость, а упорство за твердость характера. Под владычеством того, кто может отвергать самые основательные оправдания, можно считать возможными почти всякие выражения покорности, и преступник должен дрожать от страха там, где невинность не всегда находит для себя защиту. Спокойствие народа и дисциплина войск поддерживались непрерывными войнами. Война была ремеслом янычаров, а те из них, которые оставались в живых и участвовали в дележе добычи, превозносили благородное честолюбие своего монарха. Распространение истинной религии было обязанностью правоверного мусульманина. Неверующие были его врагами и врагами пророка, а палаш был в руках турок единственным орудием для обращения в их веру. Впрочем, о справедливости и воздержанности Мурада свидетельствует его поведение. В этом отношении ему отдавали справедливость даже христиане, считавшие его благополучное царствование и его спокойную смерть за награду его редких личных достоинств. Находясь в полном цвете лет и на вершине военного могущества, он редко предпринимал войны, не будучи к тому вынужден какими-нибудь основательными мотивами или серьезными оскорблениями. Изъявление покорности обезоруживало победоносного султана. А в том, что касается мирных договоров, его слово было ненарушимо и свято. Нападающими обыкновенно были венгры. Его раздражило восстание Скандербега, и атаманский монарх два раза побеждал и два раза миловал вероломного карманца.